Так и вышло. Бессмертные оборотни отчаянно перли на рожон. Снаружи ревели и выли попеременно. Скулили раненые. Против воли Олег подумал, что неплохо бы и Асфири появиться, навести порядок. Тем более, что, потеряв шестерых, жители овражков наконец догадались выломать дверь. Защищать одновременно и дверь, и окно Олег не мог. Поэтому предпочел, раскроив череп еще одному оборотню, выскочить из дома тем же путем, каким оказался внутри. На его счастье, почти все враги толпились в сенях, прорываясь в дом через дверь. Население достаточно легко прорубился через кольцо, снова побежал по улице. На скорость рассчитывать не приходилось, и ведун бросался из стороны в сторону, стараясь опять оторваться от преследователей, затеряться между домов. Но ничего не вышло. Спустя некоторое время пришельцы опять загнали в угол. Причем к его ранам добавились разодранная от колена и выше нога и прокушенная кисть. Середин чувствовал, как зараза проникает в порезы, распространяется с кровью по всему телу. Оборотни подступали. Некоторые догадались вооружиться оглоблями и колами, так что полоса сверкающей стали уже не могла держать их на расстоянии. И тогда Олег внутренне сдался. «Именем Асфири», — нарочито негромко сказал он, и наступила тишина. Ведун вздохнул, потрогал все же разодранное ухо, скривился от боли и продолжил. «Именем хозяйки нашей Асфири, я ее суженый, вы не должны нападать на меня». Оборотни и не нападали, но и не расходились. Сплошная стена мерзких морд, с клыков капает слюна, в глазах желание убивать. Они боялись, но не имели сил оставить добычу. «А он говорит правду». Олег опустил саблю и привалился к стене сарая, когда сверху раздался знакомый звонкий голос. Асфирь медленно снижалась, будто с самого неба. Вышло очень изящно, а когда она, покосившись на середину, еще и поболтала ножками в воздухе, он не смог сдержать улыбки. Не смог, хотя за миг до этого ему показалось, что от девушки к краю крыши тянется тонкая паутинка. «Молодец, сообразил!» Чародейка поманила Олега за собой и первая пошла на расступающуюся толпу. «Только что-то поздновато. Надо было с самого начала сказать, что ты мой». Середин шел за ней, молча, чувствуя одновременное облегчение и стыд. Пусть только на миг, только чтобы спастись. Но он спасовал перед девчонкой, перед паучихой. «Мирополк рассказал мне, что ты благополучно вернулся с болота. Ну, вообще-то я и не сомневалась. Если ты тогда в лесу мой лоскуток подобрал, то иначе и быть не могло. Но все же страшно там, в топях». «Водяной твой слуга», — вспомнил Середин, — «встречу его, зажарю вместе со всеми русалками. И если бы я знал, не пошел бы ни на какие болота. Но зачем тебе это было нужно?» «Ты мой суженый, но я ведь не простая невеста. Я хочу тебя испытать, посмотреть, каков ты». «Но и каков?» «Без интереса. Просто, чтобы поддержать разговор», — спросил Олег. «Хорош», — улыбнулась Асфирь, — «злой, никому не веришь. Между дракой и разговором всегда выбираешь драку. Настоящий слуга добра. И еще умный, только медленно соображаешь». «Ну и зачем тебе такой жених? Я бы его и в тюрьму не принял». «Ты честный, вот что главное. Ты готов идти до конца, ты верный, если, конечно, веришь. А что злой, так это мне просто нравится. Я ведь тоже когда-то была очень злая. подмигнула ему Асфирь. Как только люди не умирали в деревне Глинки, а потом еще кое-где. Детство мое такое было, ты мне его напоминаешь. Я напоминаю тебе молодость, старушка, буркнул себе под нос Середин. Вот теперь все понятно. Ну, в твоем возрасте это бывает. Сколько тебе лет, Асфирь? Много. Отмахнулась чародейка и вдруг начала таять. Они как раз дошли до опушки леса, оборотни разбрелись кто куда. Ты дел натворил, ведун, а невесте твоей исправлять? Я в озерцы, за живой водой для побитых тобой людишек. Мертвая-то здесь в запасе имеется. Прощай пока, Олег, не уходи далеко. Обещать не могу, сказал Середин пустому месту и с кряхтением опустился на пригорок. Овражки лежали перед ним, как на ладони. Трупы, раскиданные между домами, отмечали маршрут, которым прошел ведун, а под огном, где он держал оборону, валялось их сразу груда. Злой. Станешь тут злым, когда тебя собираются порвать на части. Олег, морщась, потрогал ухо. Оборотни разошлись. Заботиться о телах никто не собирался. Точнее, одно существо собиралось — Асфирь. Она их бог. Она дарует им вечную жизнь в пределах своего царства. А вот Глеб уже не вернется. Если сравнивать болото и мир, сплетенный Асфирью, то здесь, конечно, гораздо уютнее. Оборотни счастливы, а те, что еще остаются в озерцах, люди ждут, не дождутся своего счастья. Недаром у Олега сорвалось прочурок сиволапых. Злой? Станешь тут злым. Позади раздался шорох. Ведун обернулся, выставляя вперед саблю, которую так и держал в руке. В десятке шагов стоял волк. Именно стоял, потому что на его месте уже возник Мирополк. Середин посмотрел в голубые волчьи глаза, усмехнулся. «Следить за мной приставлен. Где же тогда раньше был?» «Нет, не приставлен. Что, потрепали тебя?» «Есть немного», — признал ведун, опять трогая ухо. «Устал я что-то». «А ты отдохни, спешить-то некуда». И подумай над моими словами спокойно. Асфирь здесь бог. Про болото ты верно вспомнил. Там свои боги. А знаешь, ведун, отчего озерный водяной сам пошел в услужение Асфири? Под руку ее попросился. Вот даже как! Присвистнул Олег с сделанным удивлением. Да, так и было. А случилось это потому, что болотные войной на озера пошли. Воду замутили, крикс гнилых наслали. И если бы не Асфирь, сейчас болото к самому Святогорову холму бы подходили. «Война была?» — усмехнулся Олег. «Эх, жаль, я не видел». «Да ты, поди, тогда еще и не родился», — улыбнулся и Мирополк. Про себя ведун подумал. Когда он родился, и родился ли вообще? Это вопрос отдельный и крайне интересный. Вот только обсуждать это, его этот вопрос с этим розовощеким сектантом было бы глупо. Насколько ты уже служишь, Асфири, Мирополк? Выглядишь молодо, но говоришь, что остался человеком, а сам к тому же в волка обращаешься. Странно это как-то. Не сходятся концы с концами. Середин даже погрозил пальцем Мирополку. — В чем-то ты, добрый молодец, привираешь? — Ни в чем, — рассмеялся верный слуга чародейки и, легко вскочив, сбежал вниз к деревне, придерживая одной рукой ножны. Уже у крайнего дома обернулся. — Понимаешь, ведун, я человек лишь тогда, когда нужен Асфири. В остальное время вместо меня по лесу бродит волк. Но ко мне он не имеет никакого отношения. Я ничего не помню, да и не нужно мне это. Он волк, я человек. И ежели сложить все те часы, что я был нужен хозяйке, получится, почитай, год или два. И ты думаешь, что это называется быть человеком? Выкрикнул сверху Олег. Может быть, ты 100 детей загрыз, пока был волком? Да не бываю я волком. Волк сам по себе, я сам по себе. Жди меня здесь, я скоро принесу мертвой воды, лечить тебя стану. Середин сплюнул от охватившей его досады. Встретился один обычный с виду человек, который к тому же очень гордится этим и оборотнем становиться не торопится, так оказалось, что и он тоже. Даже еще хуже прочих. Не буду тебя ждать, сам справлюсь. Умник, электрическая сила, богиню себе нашел. Налип встал и решительно зашагал прочь. Пора было навестить источник мертвой воды. Зачем? Середин уже и сказать не мог. Но хотя бы повод имелся. Ухо болело жутко, сильнее даже, чем рваная рана на плече. И почти ободранные в схватке с двойником ребра. Петляя по лощинам, ведун быстро ставил позади проклятую деревню овражки и направился к впадине, которая чего-то не заполняла мертвая вода. Как это может выглядеть, он пока представить себе не мог. Мертвая вода, по понятиям Олега, обязана вести себя точно так же, как и обычная. Почему должно быть иначе? Ведь живая вода из Святогорова холма только бодрит и ничего больше. Для чар мало воды, нужны сами чары.